Сива вся белёшенька стоит, золотые зерна осыпаются, но никто на жатву не спешит, и ничьи здесь спины не склоняются. Солнце еще яркое горит, обогреет, ободрит работников, но никто на жатву не спешит, мало любящих ее охотников. Где жнецы, где труженики дня, на работу долго собираются. Холодом швеет на полях, дней уж лучших пусть не дожидаются. Или вы способны пожинать лишь плоды земного наслаждения? Кто же будет ниву Божью жать, собирать плоды его спасения? Поспешим, о милые друзья, собирать плоды Христова дела. Наступает уж кончина дня, жатва долгожданная поспела. Наступает уж кончина дня, жатва долгожданная поспела.